Молитвенное правило ваше пусть будет лучше небольшое, но исполняемое постоянно и внимательно. Не надо давать волю своим чувствам. Надо понуждать себя обходиться приветливо и с теми, которые не нравятся вам. Верить приметам не должно. Нет никаких примет. Господь управляет нами своим промыслом, и я не завишу от какой-либо птицы или дня или другого чего-либо. Кто верит предрассудкам, у того тяжело на душе, а кто считает себя в зависимости от промысла Божия, у того наоборот, на душе радостно. Иисусова молитва заменит крестное знамение, если почему-либо нельзя будет возложить его. Без крайней необходимости в праздничные дни нельзя работать. Праздником надо дорожить и чтить его. Этот день надо посвящать Богу, быть в храме, дома молиться и читать священное писание и творение святых отцов, и делать добрые дела. Надо любить всякого человека, видя в нем образ Божий, несмотря на пороки его. Нельзя холодностью отстранять от себя людей. Что лучше, редко или часто приобщаться святых христовых тайн, сказать трудно. Закхей с радостью принял в свой дом дорогого гостя, Господа, и хорошо поступил, а сотник, по смирению, сознавая свое недостоинство, не решился принять, и тоже хорошо поступил. Поступки, хотя и противоположные, но по побуждению одинаковые, и явились они перед Господом равнодостойными. Суть в том, чтобы достойно приготовлять себя к великому таинству. Надо все дурное, так же и страсти, борющие нас, считать не своими, а от врага, дьявола. Это очень важно. Тогда только и можно победить страсть, когда не будешь считать ее своей. Молчание подготовляет душу к молитве. Тишина. Как она благотворно действует на душу. Мы, православные, не должны поддерживать ересь. Если бы и пострадать пришлось, не изменим православию. Не следует добиваться человеческой правды. Ищи только правды Божией. Духовный отец, как столб, только указывает путь, а идти надо самому. Если духовный отец будет указывать, а ученик его сам не будет двигаться, то никуда не уйдет, а так и сгниет около этого столпа. Прежде чем просить у Господа прощения, надо самому простить. Так сказано в молитве Господней. Всегда помните закон духовной жизни. Если смутишься каким-либо недостатком другого человека и осудишь его, впоследствии тебя постигнет та же участь, и ты будешь страдать тем же недостатком. Не прилагайте сердце к суете мирской, особенно во время молитвы. Оставляйте все помыслы о житейском. После молитвы, домашней или церковной, чтобы сохранить молитвенное умиленное настроение, необходимо молчание. Иногда даже простое, незначительное слово может нарушить и спугнуть из души нашей умиление. Самооправдание закрывает духовные очи, и тогда человек видит не то, что есть на самом деле. Спасение ваше и погибель ваша в ближнем вашем. Спасение ваше зависит от того, как вы относитесь к своему ближнему. Не забывайте в своем ближнем видеть образ Божий. Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам ни казалось, делайте тщательно, как пред лицом Божиим. Помните, что Господь видит все.